Иньянэнь холодно фыркнула и сказала с насмешливым тоном: «Меня поражает, что ты все еще помнишь это. Если бы не это, эта душа фантома давно бы овладела тобой. Как ты собираешься помочь ему, неблагодарный засранец?» Нитянь проигнорировал ее насмешку и подошел к ледяному питону. Он протянул руку и прижал ее к его большому телу. Клочки его ауры плоти вылетели из ладони и начали плавать внутри ледяного питона. «Хаэм, тихо», — сказал Нитянь. Как и сказала Ца Юньси, в нем действительно было большое количество странных шипов. Они глубоко проникли в вены, меридианы и кости ледяного питона, затрудняя даже работу кровообращения. Всякий раз, когда ледяной питон двигался, эти шипы проникали еще глубже, причиняя ему боль до такой степени, что он хотел умереть. Он высвободил клочья богатой эссенции плоти в попытке растворить странные шипы, но результат был почти незначительным. Видя, что делает Нитянь, Синбэйчин из секты трех мечей сказал: «Эти вещи называются пронзающими кости кровавыми шипами, которые являются маленькими шипами специального насекомого, называемого пожирающей кости пиявкой. Пожирающие кости пиявки – это древний и могущественный вид, который существует с глубокой древности. Люди убили их во всех человеческих доменах и мирах. Теперь их можно найти только в некоторых мирах аутсайдеров. Как только они цепляются за любое живое существо, они сверлят в их телах дыры и начинают питаться кровью и плотью своего хозяина. И от них очень трудно избавиться. Даже могущественные аутсайдеры с глубокой родословной не всегда могут вытащить их, как только они войдут в их тела. В отличие от обычных пиявок, у пожирающих кости пиявок есть крошечные кости, которые можно превратить в пронзительные шипы крови. Когда они проникают в живые существа, они достигают того же эффекта, что и сами пожирающие кости пиявки. К счастью, это всего лишь пронзающие кости шипы крови, которые проникают в кости и меридианы хозяина и поглощают жизненную энергию хозяина с меньшей скоростью. Если бы это были настоящие пиявки, то питон бы не выжил. Иньянэнь бросила на Синбэйчин неприязненный взгляд. «Зачем ты ему это сказал? Даже если он знает, что такое пронзительные шипы крови, что он сможет сделать? Только не говори мне, что он может помочь моему ледяному питону избавиться от этих пронзительных шипов». Синбэйчин прикоснулся к своему носу и сказал несколько смущенно: «Извини, я ничего не мог поделать. Пронзительные шипы крови», — пробормотал Нитянь, его глаза сузились. «Позволь мне кое-что попробовать». Вскоре клочья его плоти нашли пронзительные шипы крови. Подобно щупальцам, аура его плоти попыталась коснуться их, и немедленно ощутила сильную эссенцию плоти изнутри них. Шипы были всего около полуметра в длину, но каждый из них содержал богатую эссенцию плоти, наряду с древней аурой, которая, казалось, исходила от пожирающей кости пиявки, которая казалась несовместимой с аурой ледяного питона. В то же время он ощутил присутствие ауры ледяного питона, которая пыталась очистить пронзающие кости шипы крови. Тем не менее, независимо от того, сколько эссенций плоти вызывал ледяной питон, он, похоже, не смог повредить эти пронзительные шипы крови. «Я должен быть в состоянии решить проблему, осушив пронзающие кости кровавые шипы». С этой мыслью Нитянь активировал утечку жизни. Как только он это сделал, его аура плоти начала вытягивать смесь эссенции плоти из ледяного питона и эссенцию плоти пожирающей кости пиявки из шипов. По мере того, как аура его плоти становилась все гуще, связи между пронзающими кости кровавыми шипами и меридианами и костями ледяного питона были разорваны, как будто невидимым лезвием. Ледяной питон, который в агонии размахивал хвостом, быстро успокоился. Глава 737. Властелин всех миров. Глава 737. Агония ледяного питона постепенно сменилась спокойствием. Иньянэнь, у которой была глубокая связь души с питоном ледяной крови, сразу заметила изменения. Она мягко улыбнулась и перестала хмуриться. Секта звероводов специально для нее вырастила этого питона-гибрида. Вместо обычного домашнего зверя, он больше походил на защитника Дао. Питон нес в себе смешанную ауру плоти. С его неограниченным потенциалом, он может даже подняться до 8 или 9 уровня. Именно из-за уникального статуса Иньянэнь в секте звероводов они даровали ей этого питона. Живя и сражаясь бок о бок с ней много лет, питон давно уже считал ее своей лучшей подругой. Кроме того, ледяной питон крови спасал ее из безвыходных ситуаций больше, чем несколько раз. Ее чувство к ледяному питону было трудно выразить словами. Поэтому ей было еще больнее видеть его в агонии, чем если бы она сама получила травмы. Тот факт, что ледяной питон успокоился и боль в его глазах исчезла, сделал ее очень счастливой. Даже взгляд, которым она смотрела на Нитиня, становился немного теплее. Синбычин внимательно следил за каждым движением Нитиня. Его лицо было наполнено удивлением, когда он увидел изменения в ледяном питоне. Он подошел и спросил. Он позаботился об этих пронзительных кровавых шипах. Цаюньси также выглядела шокированной, глядя на Нитиня издалека. Нитянь все еще стоял рядом с питоном, когда клочья его ауры плоти, которые стали намного толще после того, как высосали эссенцию плоти из шипов, медленно полетели обратно к нему через его ладонь, которая лежала на теле питона. Как только они вернулись, зеленая аура в его сердце почувствовала присутствие эссенции плоти. Зеленая аура снова стала активна, поглощая эссенцию плоти. Когда она начала пожирать клочки ауры плоти, многочисленные ослепительно яркие голубые пятна появлялись в прозрачных и сверкающих цепочках кристаллов родословной, которые формировали зеленую ауру. Каждая из этих голубых пятен несло в себе глубокие истины жизни. Обычно новые голубые пятна формируются в зеленой ауре только после получения огромного количества эссенций плоти. Когда количество голубых пятен достигнет определенной точки, зеленая аура войдет в спячку и подготовится к следующему обновлению. Эссенция плоти, которую он впитал из пронзающих кости шипов крови, была явно не такой богатой, как у аутсайдеров седьмого уровня. Хотя, поглощенная энергия явно оказала влияние на зеленую ауру. Было создано удивительно большое количество голубых пятен, несущих в себе глубокие истины жизни. Может, потому, что пиявки, пожирающие кости, древний вид, и в их эссенции плоти есть что-то особенное. Подумал про себя Нитянь. Если это так, то это означает, что нужно найти больше шипов или пиявок. Определенные типы особой эссенции плоти могут помочь мне ускорить обновление моей родословной и пробуждение моих новых талантов родословной. Он был вне себя от радости, придя к такому пониманию. Он не ожидал, что он действительно сможет получить совершенно новый метод, чтобы ускорить пробуждение его таланта родословной, помогая решить проблему ледяного питона с пронзительными шипами крови. Пока он дрейфовал в своих мыслях, Иньянань облегченно вздохнула и сказала: «Да, кажется, все в порядке. Он поглощает эти странные шипы. Скоро они полностью исчезнут». Нитянь снова осмотрел ледяного питона и заметил, что питон направил поток ауры плоти вокруг шипов. Таинственным образом эта аура плоти медленно растворяла шипы. Словно ледяные осколки, опаленные пламенем, они быстро уменьшались и исчезали. Зная, что ледяной питон был в порядке, Нитянь убрал руку и сделал шаг назад. Яркие глаза Иньянань рябили зелеными волнами, когда она слегка прикусила нижнюю губу. После нескольких секунд колебаний она сказала: «Думаю, ты не полный придурок». С этими словами она вынула огромные куски мяса духовного зверя из своего кольца и бросила их в сторону ледяного питона. Ледяной питон открыл свою большую пасть и проглотил их один за другим. Благодаря этим кускам мяса духовного зверя пятого и шестого уровня, он начал восстанавливать свою энергию. «Вам не нужно беспокоиться о каменных гигантах. Предоставьте их мне». Зная, что ледяной питон избавился от пронзающих кости шипов, Иньянань снова стала уверенной и властной. Глядя в том направлении, откуда они пришли, она выпалила: «Я не верю, что у них есть еще подобные шипы. Если они снова не используют это оружие, то все будет хорошо. Так как ты так уверена в победе, я просто сяду и начну культивировать», — сказал Нитянь с улыбкой. «Если позволишь спросить, какой метод ты использовал, чтобы помочь ледяному питону избавиться от этих шипов?» — загадочно спросил Синбычин. «Из того, что я знаю, даже аутсайдерам седьмого и восьмого уровня будет трудно избавиться от них, как только они просверлят их плоть и кости. Если вырывать их силой, то будет очень плохо, особенно для жертвы. Так у тебя есть какой-то особый подход?» Синбычин внимательно посмотрел на него, его брови нахмурились, как будто он очень сильно хотел знать. Услышав его слова, Иньянань также растерялась и сказала: «Да, как ты это сделал? Извините, ничего не буду говорить». С этими словами Нитянь повернулся и ушел. «Этот парень имеет какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд», — тихо сказала Иньянань. Выражение лица Синбычиня мгновенно померкло. «Древний дворец фрагментарных звезд. Неудивительно. Только древние могущественные секты, которые осмеливаются бороться с аутсайдерами-расами, знают, как бороться с пронзительными шипами крови». Его лицо стало мрачным, когда он добавил: «Если он действительно из древнего дворца, тогда, мы никогда не сможем отомстить. Нитянь был тяжело ранен Вэй Юя из секты трех мечей. Из-за этого он был слишком слаб, чтобы сражаться с аутсайдерами, и в конце концов его ждала только смерть. Ци Цзючжан из секты трех мечей также умер от руки Нитяня. Син Бэйчэнь уже давно решил, что он вернется на древний звездолет их секты, чтобы отчитаться перед старейшинами секты, как только они оторвутся от аутсайдеров. Если бы могущественные эксперты секты трех мечей пришли за Нитянем, то избежать смерти ему не помог бы даже костяной демон крови. Однако, если он был из древнего дворца фрагментарных звезд, Иньянэнь также глубоко вздохнула. «Я не говорила вам о его личности раньше, потому что не хотела давить на вас. В конце концов, как секта из домена небесных границ, мы не можем позволить себе оскорбить кого-то из древнего дворца фрагментарных звезд». Син Бэйчэнь безучастно кивнула и сказал: «А ведь мы сами начали конфликт с ним. Значит ли это, что нам придется все бросить?» — спросила Иньянэнь. Ее лицо было наполнено обидой. Нитянь убил Хун Синя и многих экспертов стадии измерения души из секты звероводов. За то время, что она путешествовала с ним, она не только не отомстила, но и Нитянь даже сумел воспользоваться ей. Она не хотела отпускать все это. Син Бэйчэнь горько улыбнулся. «Какой у нас выбор?» Между тем, Цай Юньси сказала Нитяню: «Я планирую вернуться в секту Божественного Пламени через портал телепортации, созданный кланом Лей, после того, как мы позаботимся о каменных гигантах. Что насчет тебя? Я также планирую пойти к этому порталу», — ответил Нитянь. «Но я вернусь в домен падающих звезд, а не в секту Божественного Пламени». Цай Юньси бросила взгляд на Иньяна и сказала: «Да, кажется, это наш лучший выбор. Они также собираются отправиться на свои древние звездолеты, которые стоят у края этого запретного региона. Они, вероятно, приведут сюда более сильных экспертов через порталы телепортации на своих древних звездолетах. Я предполагаю, что в этот регион придут эксперты стадии домена пустоты, так что уйти – неплохая идея». Выражение лица Нитяня мелькнуло. Эксперты стадии домена пустоты — в этот самый момент, наконец, появились каменные гиганты. Под их контролем сотни тысяч камней различных размеров устремились к Нитяню и другим, заполняя собой весь горизонт. Среди плавающих камней можно было увидеть несколько десятков каменных гигантов, общающихся друг с другом. Когда они увидели людей, они зловеще усмехнулись, а жажда убийства заполнила их разум. «Эти проклятые каменные гиганты, кем они себя возомнили? Если я не преподам им урок, они подумают, что непобедимы». Иньянэнь взревела, когда она прыгнула на ледяного питона, который был несколько десятков метров длиной, питая глубокую ненависть к этим аутсайдерам. Затем они взлетели прямо в пустоту. Ледяной питон крови, который был на седьмом уровне силы, открыл рот и плюнул в морозным туманом к каменным гигантам. От морозного тумана исходил треск, который нес бесчисленные ледяные осколки. Вместе они, казалось, заморозили небо и землю и превратили всех каменных гигантов в ледяные скульптуры. Как только летающие камни вошли в морозный туман, они замерзли и застыли в пустоте. Морозный туман также нес клочья мощнейшей ауры плоти, которые, казалось, исходили от родословной кровавого питона. Как только ауры плоти соприкасались со скалами, они скалы взрывались. Двое каменных гигантов на переднем крае также были охвачены морозным туманом. Их тела, которые были жесткими как металл, мгновенно застыли. Когда аура плоти коснулась их, они разлетелись на бесчисленные куски замороженной плоти, умирая жалкой смертью. Увидев это, трое каменных гигантов шестого уровня застыли в ужасе, не смея поверить своим глазам. Как получилось, что питон по-прежнему силен? Они прекрасно понимали, на что способны пронзительные шипы. Они убили множество духовных зверей седьмого уровня. Им было трудно поверить, что ледяной питон уже избавился от пронзающих кости шипов. Один из каменных гигантов посмотрел вниз. Его лицо замерцало, когда он воскликнул: «Хаэм, этот парень, этот каменный гигант был скалой. Нитянь сражался с ним на острове в Черном море на нижнем континенте в таинственном измерении. Позже он присоединился ко вторжению в домене падающих звезд. Однако, поскольку его статус среди каменных гигантов был довольно высок, он должен был остаться в измерении раскола пустоты с Армсом и другими. После того, как Баста, командир фантомов, умер в измерении таинственных небес, он и Армс были первыми, кто получил об этом известие и, таким образом, эвакуировались через пространственные разломы в измерении раскола пустоты. Он и не думал, что столкнется с Нитянем в этой запретной области. Нитянь усмехнулся и крикнул: «Скала, не могу поверить, что ты не умер в домене падающих звезд». Глава 738. Властелин всех миров. Глава 738. Скала также был очень удивлен, увидев Нитяня. Его великолепное, похожее на гору тело дрожало, когда он воскликнул: «Это он! Это невероятно!» Даже камни, которые плавали рядом с ним, взорвались из-за сильных колебаний его эссенции плоти. «Кто это, скала?» – спросил другой крепкий каменный гигант глубоким голосом на языке аутсайдеров. «Сын звезд из древнего дворца фрагментарных звезд», – ответил скала. Собеседник ахнул от изумления. «Что? Сын звезд?» Их разговор состоялся среди плавающих скал, в то время как Инь-Янань развязывала жестокие атаки с помощью ледяного питона седьмого уровня. Люди не уловили слов аутсайдеров, поскольку они стояли слишком далеко. Однако, только по выражению их лиц, они подозревали, что у них была старая вражда с Нитянем. Кроме того, судя по тому, как они смотрели на него, они поняли, что Нитянь, должно быть, происходил из влиятельного окружения. Домен падающих звезд. Син Бэйчэнь долго размышлял, но все еще не мог вспомнить, где находится этот домен. Другие люди-юниоры также были озадачены происхождением Нитяня. Среди тех, кто присутствовал, Цай Юньси была единственной, кто знал, что Нитянь происходил из домена падающих звезд все это время. Однако, по его словам, самые могущественные эксперты домена падающих звезд были только на поздней стадии измерения души. У них даже не было ни одного эксперта стадии домена пустоты. Почему преемник древнего дворца фрагментарных звезд был выбран в таком слабом домене? Казалось, что эти каменные гиганты понесли там потери, но это было маловероятно. Цай Юньси также начала обдумывать всю ситуацию. Пока юниоры ломали головы в поисках ответов, Инь-Янань уже ворвалась в скопление плавающих камней на своем ледяном питоне. Черно-белые полосы на питоне стали необычайно яркими, когда морозный туман поднялся из его огромного тела и окутал большую площадь вокруг него. В морозном тумане ледяной питон чувствовал себя как рыба в воде. Он шипел, активируя таланты своей родословной двух разных происхождений. Многочисленные клочья сил родословной, которые содержались в сложных узорах на теле, вылетели из него и превратились в маленьких ледяных и кровавых питонов в глубине морозного тумана. Все они были сформированы из бесчисленных пучков кровавого света, заряженных мощными потоками ауры плоти. Большое количество плавающих камней, которыми управляли каменные гиганты, замерзли, а затем разлетелись на куски. После этого, осколки каким-то образом были направлены пучками кровавого света и начали преследовать каменных гигантов, как будто они были наделены жизнью. Несколько более слабых каменных гигантов были пронзены этими камнями насмерть. Хотя скала имела исключительно сильное тело и способность менять гравитацию и контролировать скалы, они, похоже, были недостаточно крепки, когда сталкивались с морозным туманом ледяного питона. Наблюдая, как убивают их воинов, трое каменных гигантов шестого уровня становились все более тревожными. Так как они не были фантомами, которые были опытны в магии души, они не могли уничтожить хозяина ледяного питона, атакуя душу Инь-Янань напрямую. Между тем, Инь-Янань двигалась все дальше, не жалея силы на убийство гигантов, ей двигало сильнейшее чувство ненависти. Если даже пронзающие кости кровавые шипы не смогли убить этого питона седьмого уровня, боюсь, мы не сможем победить его, даже втроем, сказал каменный гигант середины шестого уровня. Затем, немного поразмыслив, он повернулся к скале и сказал: «Иди и пошли демонам весть о том, что здесь происходит. Я верю, что старейшины примчатся, как только получат твое послание». Стиснув зубы, скала улетел с поля боя на куске камня в сторону, откуда они прибежали. Остальные каменные гиганты поспешно отошли от плавучих камней, которые они принесли с собой, чтобы избежать морозного тумана, надеясь задержать ледяного питона, пока не прибудут их союзники. Сидя на ледяном питоне, Инь-Янань крикнула, когда увидела, что скала пытается сбежать: «Не отпускайте этого». Она хорошо знала, что среди аутсайдеров, с которыми они столкнулись ранее, были эксперты седьмого уровня, а также ряд могущественных демонов. Если бы они получили известие и послали за ними более могущественных аутсайдеров, они оказались бы в очень сложной ситуации. «Не беспокойся, предоставьте его мне», — дико рассмеялся Нитянь, когда он вызвал звездную лодку и погнался за скалой, точно лихой метеор. Потрясенный скоростью звездной лодки, Син Бэйчэнь не мог не воскликнуть: Такой быстрый духовный инструмент полета. Огненная птица Цаюньси уже была одним из самых быстрых духовных инструментов полета в домене небесных границ, но даже она была не так быстра, как звездная лодка. Син Бэйчэн все больше убеждался, что Нитянь был членом древнего дворца фрагментарных звезд. Только мощные секты с непостижимой резервной силой, такие как древний дворец, могли предоставить своим членам такие продвинутые инструменты. Остановите его. С этими словами несколько каменных гигантов выпустили свою магию родословной, и десятки огромных камней устремились к звездной лодке, издавая пронзительный свист. Нитянь холодно хмыкнул, когда он изменил узоры таинственных заклинаний в звездной лодке. Богатая звездная энергия быстро нарастала на носу, когда луч ослепительного звездного света выстрелил прямо вперед, неся прилив энергии. Когда это произошло, и каменные гиганты, и избранные из домена небесных границ испытали странное чувство, что время и пространство искривляются. Куда бы ни шел луч звездного света, плавающие камни беззвучно рассыпались, превращаясь в летящую пыль. В то же время мощь звездного света ни в малейшей степени не ослабевала, когда он летел к месту, где собрались каменные гиганты, как будто Бог собрал силу со всей вселенной и сформировал эту атаку. Один каменный гигант шестого уровня попал под луч ослепительного света, вместе с тремя гигантами пятого уровня. Они даже не издали ни звука, просто превратившись в туман крови и плоти. А боже мой, челюсть Чубауина отвисла, когда он тупо смотрел на кровавый туман, который заполнил пустоту. Иньянань, которая все еще нападала на других каменных гигантов с помощью ледяного питона, также был ошеломлен сценой. Она поспешно оттолкнула ледяного питона от луча звездного света. У нее было ощущение, что луч звездного света содержит такую богатую звездную энергию, что он даже сможет разбить большой метеор. Даже ледяной питон издавал тревожное шипение. Это означало, что этот духовный зверь-гибрид седьмого уровня также почувствовал угрозу жизни от этого разрушительного удара со звездной лодки. Будучи хозяином лодки, выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он посмотрел вперед, где почти половина звездных камней исчезла. Вот, с того момента, как он получил звездную лодку, он понял, что этот духовный инструмент полета, который оставил ему древний дворец фрагментарных звезд, был не только потрясающе быстрым и сильным, но также мог использовать звездную энергию для атаки. Просто он не думал, что ослепительный звездный свет, который выпустила звездная лодка, будет настолько разрушительным. Вперед, не дай крови пропасть зря. Радость появилась на лице Нитяня, когда он призвал костяного демона крови и приказал ему собрать эссенцию плоти из большого тумана крови. Кажется, я недооценил звездную лодку. Она должно быть во много раз ценнее, чем огненная птица Цаюньси. Подумал про себя Нитянь. Огненная птица обладала исключительной скоростью, но не могла использоваться в качестве оружия в бою. Все заклинания, которые были выгравированы внутри огненной птицы, предназначались для ускорения. Звездная лодка была другой. Внутри нее были выгравированы не только заклинания движения, но и многочисленные глубокие атакующие заклинания, которые наделяли его яростной атакующей мощью. Духовный инструмент полета может содержать лишь ограниченное количество заклинаний. Кузнецам оборудования было очень сложно создавать духовные инструменты полета, которые могли бы как перемещаться с высокой скоростью, так и вести бой во время полета. Кузнецы в домене небесных границ все еще не имели возможности создавать подобные звездной лодке инструменты. Однако, судя по всему, кузнецы древнего дворца фрагментарных звезд были очень продвинуты в этом плане. Нитянь был полон улыбок, когда он подумал про себя. Это так здорово. Только такая атака стоит большого количества звездных камней. Несколько десятков за один удар. Со звездными камнями, которые у меня остались, я могу использовать атаку еще пару раз. Даже если удар звездной лодки не так силен, как удар кристальной пушки, этого все равно более чем достаточно. С этого момента, я смогу использовать звездную лодку, чтобы сражаться с могущественными врагами, даже если у костяного демона крови закончится эссенция плоти. Люди из древнего дворца фрагментарного дворца наконец-то оставили мне, сыну звезд, полезный духовный инструмент. Затем, когда ему пришла в голову мысль, звездная лодка изменила направление и быстро приблизилась к скале. Позади него остался костяной демон крови, который плавал в пустоте, поглощая кровавый туман. Скала, который бежал на полной скорости и в надежде попасть к своим союзникам, оглянулся через плечо. Его охватил страх. Какого черта? Он не думал, что Нитянь сможет устранить барьеры, которые создали эксперты шестого уровня, так легко. Что было еще более невероятным, так это то, что луч ослепительного звездного света со звездной лодки уничтожил одного из экспертов шестого уровня. Ужасающая мощь звездной лодки глубоко потрясла его и заставила его испытать животный страх. Нитянь усмехнулся и сказал: «Не пытайся сопротивляться своей судьбе, скала, это бессмысленно». Собираясь настичь его, Нитянь мысленно отрегулировал мощь звездной лодки, затем, когда более половины звездных камней были мгновенно исчерпаны, другой луч ослепительного звездного света выстрелил из носу звездной лодки. Луч звездного света ударил в спину скалы, превратив этого высокого каменного гиганта в кровавый туман и летящие куски плоти. Слишком просто. С этими словами Нитянь посмотрел вниз на несколько звездных камней, которые остались на дне звездной лодки. Почувствовав легкую боль в сердце, он достал из своего кольца новые звездные камни и разложил их по дну лодки, чтобы дать ей больше энергии. Глава 739. Властелин всех миров. Глава 739. Ужасающая мощь звездной лодки потрясла даже самого Нитяня. Тем не менее, он также понял, что ему придется потреблять значительное количество звездных камней для звездной лодки, чтобы высвободить каждый луч ослепительного звездного света. Между тем, звездные камни было довольно трудно найти, а у Нитяня их осталось немного. Если он продолжит такие ужасающие атаки, то у него скоро закончатся звездные камни. Поэтому он решил, что не будет использовать эту атаку снова, если только это не будет вопросом жизни и смерти. Когда он развернул звездную лодку, он увидел, что Инь-Янань убила еще большое количество каменных гигантов с помощью ледяного питона. Костяной демон крови перемещался с места на место и поглощал кровавый туман, как кит, охотящийся на косяки мелкой рыбы. В течение короткого времени, костяной демон крови закончил поглощать и перерабатывать кровь, которую он собрал с тел мертвых каменных гигантов. Все еще выглядя далеко не удовлетворенным, он начал летать, чтобы пронзить оставшихся каменных гигантов своими острыми костлявыми руками и поглотить их кровь. Благодаря непревзойденной силе костяного гиганта и питона, битва закончилась в течение короткого времени. К тому времени, как Нитянь вернулся на своей звездной лодке к месту сбора, ледяной питон заморозил последнего каменного гиганта, который был на пятом уровне, но не убил его сразу. Глаза сузились, Нитянь расслабленно сказал: «По нашему соглашению трупы, мне, а кольца, вам, не так ли?» В этот момент избранные из домена небесных границ уже были свидетелями того, как костяной демон крови поглощал и высасывал кровь каменных гигантов своеобразным способом. Они все знали, что Нитянь хотел получить останки каменных гигантов, чтобы костяной демон крови смог усилить себя. Между тем, так как атака Нитяня была настолько грозной, никто не смел противостоять ему. «Конечно», — бесстрастно сказала Инь-Янань. После этого Син Бэйчэнь и другие взлетели на своих духовных инструментах полета, чтобы забрать кольца хранения у мертвых каменных гигантов. В то же время, Нитянь направил костяному демону крови послание души, и он собрал все трупы каменных гигантов, связав их в пучок своими огромными руками. После этого, Нитянь прыгнул на костяного демона крови и полетел в отдаленную область, сказав: «Пожалуйста, не тревожьте меня». Инь-Янань, Син Бэйчэнь и другие наблюдали за ним сзади, когда он уходил, не зная, что сказать. Чу Бауэн из клана Чу первым вышел из оцепенения и сказал: «Давайте разморозим этого каменного гиганта и посмотрим, что он знает». «Конечно». Затем Инь-Янань произнесла заклинание, а остальные быстро собрались рядом с ней, чтобы посмотреть. Между тем, Син Бэйчэнь держал все кольца в руке и изучал их содержимое. Добравшись до места подальше от толпы юниоров, Нитянь приказал костяному демону крови высосать из мертвых каменных гигантов. Каждый раз, когда костяной демон крови заканчивал с трупом, он отбрасывал его в сторону. Затем Нитянь подходил к нему и направлял остаточную эссенцию плоти в его костях и внутренних органах в свое сердце. Как только клочья эссенции плоти текли в его сердце, зеленая аура безумно быстро поглощала их. Однако, за это время было создано не так много голубых пятен в кристаллических цепочках родословной в зеленой ауре. Нитянь нахмурился. Остаточная эссенция плоти в этих трупах была намного богаче, чем эссенция плоти, которую он впитал из пронзающих кости кровавых шипов. Тем не менее, по какой-то причине, эссенция плоти каменных гигантов не достигла результатов почти таких же хороших, как слабая эссенция плоти в этих пронзающих кости кровавых шипах. Пиявки, пожирающие кости. Это вид, который существует со времен эры пустоты. Может ли быть, что чем старше родословная существ, тем более полезной будет их эссенция плоти для обновления моей родословной? Пока Нитянь размышлял над этим вопросом, один труп за другим истощался и морщился. Четверть часа спустя, костяной демон крови и Нитянь закончили поглощать энергию. Глаза сузились, он почувствовал изменения в ауре своей родословной и постепенно убедился, что его предположения верны. Чем реже и старше был вид, тем более скоро происходили бы изменения в его зеленой ауре. Неважно, насколько слаба была эта эссенция плоти, пиявки, пожирающие кости, виды этахи пустоты. Затем он понял, что ему придется найти более древние виды, такие как пожирающие кости пиявки, и собрать их эссенцию плоти, чтобы ускорить обновление ауры его родословной. Однако, если бы только было так легко найти древние виды из эпохи пустоты. Пока он был увлечен своими мыслями, Цай Юньси и Иньянэнь внезапно подлетели к нему. Как только они это сделали, Иньянэнь заметил трупы каменных гигантов, которые лежали вокруг. Она сама практиковала заклинания для усиления тела, поэтому ее восприятие ауры плоти также было довольно острым. Она ненадолго ощутила, что происходит вокруг, затем ее лицо дрогнуло, когда она спросила, почему в этих трупах каменных гигантов больше не осталось ни капли эссенции плоти. Твой голем поглотил ее, почему я не знала, что костяные гиганты имели такой мощный талант родословный. Нитянь холодно фыркнул и сказал, разве я не говорил тебе, что не хочу, чтобы меня беспокоили? Что вы здесь делаете? Мы нашли божественную печать в одном из колец каменных гигантов, Нитянь, взволнованно сказала Цай Юньси. Нитянь опешил, печать божественного пламени, именно, ответила Цай Юньси, выглядя обрадованной. Наш великий старейшина, должно быть, заметил аномалию и таким образом устроил так, что люди оставили для меня печати божественного пламени, надеясь, что я смогу найти их с помощью печатей. Теперь, когда у нас есть печать божественного пламени, мы можем использовать ее, чтобы найти другие печати божественного пламени и в конечном итоге встретиться с нашим великим старейшиной. Каменные гиганты, должно быть, только недавно нашли эту печать, и вскоре после этого они столкнулись с Вэй Юем и другими. Судя по всему, им не удалось пройти по всем печатям. Нитянь удивленно спросил, так ты говоришь, что теперь хочешь найти старейшину Юэ Юньси с помощью печати? Цай Юньси возбужденно кивнула. Совершенно верно, я больше не планирую возвращаться. А что насчет тебя? Если мы сможем выследить больше печатей, я пойду с тобой, сказал Нитянь. После короткой паузы он посмотрел на Иньянэнь и спросил с нахмуренными бровями, каков их план. Чу Бауэн и большинство других членов трех фракций уйдут на свои древние звездолеты, которые стоят у края запретного региона. Оттуда они вызовут подкрепление из домена небесных границ. С этими словами Цай Юньси взглянула на Иньянэнь. Но она и Син Бэйчэнь надеются путешествовать с нами. Что ты на это скажешь? Тон Нитяня был наполнен язвительностью, когда он сказал, они не уйдут с остальными, это довольно смело с их стороны. Что ты хочешь этим сказать? Иньянэнь посмотрела на него сердитым взглядом. Ничего, небрежно ответил Нитянь, меня это устраивает. Но я должен прояснить одну вещь, их безопасность меня не касается. Если мы окажемся в битве, которую не сможем выиграть, я не буду рисковать своей жизнью, чтобы спасти их. В лучшем случае, я возьму тебя с собой, когда буду бежать. Теперь, когда он обнаружил еще одно мощное применение звездной лодки, к нему вернулась некоторая уверенность. Да и к тому же, костяной демон крови накопил довольно много сил с помощью трупов каменных гигантов. Так как теперь был хороший шанс, что они смогут найти Юэ Юньси, он решил остаться. Даже если они столкнутся с могущественными аутсайдерами, он, вероятно, сможет убежать от них с помощью звездной лодки. Иньянэнь холодно хмыкнула. Мы и не смели предполагать, что ты беспокоишься о нас. Нитянь кивнул Цай Юньси. Значит, договорились. Мы уходим, когда вы будете готовы. Затем девушки повернулись и ушли. Чу Бауэн и юниоры из трех фракций подготовили раненых к отбытию и оставили их лежать на духовных инструментах полета. Син Бэйчэнь из секты трех мечей и Иньянэнь из секты звероводов остались, надеясь пойти с Цай Юньси, чтобы узнать, что задумала секта божественного пламени. Цай Юньси только согласился взять их с собой и Нитянем из-за огромной силы ледяного питона и превосходной базы культивирования Син Бэйчэня. Кроме того, они оба представляли будущее секты трех мечей и секты звероводов. Она боялась, что их секты будут придираться к секте Божественного Пламени за то, что сделал Нитянь, так как они, очевидно, не посмеют навредить Нитяню, который был членом древнего дворца фрагментарных звезд. Поэтому, согласившись на их предложение, она на самом деле хотела снять с них напряжение. Несколько часов спустя Цаюньси, Иньянань и Синбэйчэнь снова нашли Нитяня и сказали ему, что они могут идти. Нитянь закончил культивирование и поднялся на ноги. Он убрал свою звездную лодку и прыгнул на огненную птицу Цаюньси. «У моей звездной лодки высокий расход ресурсов. Давай пока воспользуемся твоей огненной птицей». Услышав эти слова, Иньянань сказала с холодным лицом, «На огненной птице ограниченное пространство. Несмотря на то, что боевое мастерство ледяного питона было непревзойденным, он не мог путешествовать с высокой скоростью через пустоту, поэтому она заставила его сжаться. Так она могла остаться с ним на огненной птице». Между тем, Синбэйчэнь тоже взошел на огненную птицу. Когда Нитянь прыгнул на борт, произошел перевес. «Ну, Нитянь, почетный гость нашей секты, так что?» — сказала Цаюньси многозначительным тоном. Синбэйчэнь горько улыбнулся. Видя, что никто больше не собирался уходить, он сказал, «Хорошо, я возьму еще один духовный инструмент полета и последую за вами, ребята». Он добровольно спрыгнул с огненной птицы и вызвал духовный инструмент полета, который секта трех мечей специально выковала для него. После этого он крикнул, «Хочешь присоединиться ко мне, младшая боевая сестра Инь?» «Нет, я в порядке». Без колебаний отказала ему Иньянань. Глава 740. Властелин всех миров. Глава 740. Синбэйчэнь коснулся своего носа и прыгнул на духовный инструмент полета, не принимая слов Иньянань к сердцу. Форма его духовно-транспортного средства была довольно уникальной. Он выглядел так, словно был сформирован из множества мечей без рукоятей. Духовный инструмент полета назывался сломанным мечем, и скорость у него была заметно ниже, чем у огненной птицы. Синбэйчэнь сидел в позе лотоса на своем сломанном мече, следуя за огненной птицей, которую Цаюньси намеренно замедлила. По словам этого каменного гиганта, демоны-каменные гиганты не единственные, кто пришел в этот регион. Сюда прибыли фантомы, — угрюмо сказала Цаюньси, взглянув на Нитяня. Казалось, она хотела что-то сказать, но передумала. «Что такое?» — спросил Нитянь. «Фантомы, кажется, ищут эту душу фантома», — сказала Цаюньси. «Они распространили слух, что как только какая-нибудь раса аутсайдеров узнает что-нибудь об этой душе фантома, то они должны сообщить им об этом в первый же момент». «Душа фантома?» — холодно фыркнул Нитянь. «Ее больше нет. Эта душа фантома, кажется, принадлежала великому патриарху фантому, который был на девятом уровне», — сказала Цаюньси. Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Фантом девятого уровня?» Цаюньси задумалась и сказала, «Правильно. Фантомы девятого уровня называются великими патриархами. Даже если сейчас это всего лишь душа, потерявшая большую часть своей духовной энергии, она все равно остается душой великого патриарха. Каждый великий патриарх фантазмов занимает высокое положение в их иерархии. Только самые древние и могущественные кланы имеют великих патриархов девятого уровня. Если великий патриарх решит занять домен небесных границ, восемь крупных фракций должны будут избежать борьбы и взять на себя инициативу отступить их домена небесных границ». Потрясенный ее словами, Нитянь пробормотал про себя. Трудно поверить, что душа фантома была на самом деле настолько мощной. Если это так, то духовная жемчужина, вероятно, станет очень могущественной, как только душа фантома действительно сольется с ней и станет ее душой. Цаюньси не могла не спросить, как, черт возьми, ты избавился от души фантома. Иньянань также с любопытством посмотрела на Нитяня. Она верила, что Нитянь умрет вскоре после расставания с ними. Кто бы мог подумать, что он действительно справился с душой фантома без какой-либо помощи. Это была главная загадка, которую она не могла преодолеть. «Даже великие патриархи не непобедимы», — сказал Нитянь многозначительным тоном. Видя, что он не хочет давать прямой ответ, девушки были очень недовольны, но так как они ничего не могли сделать, они замолчали. Нитянь был счастлив теперь, когда они перестали задавать вопросы. Он достал духовные камни и продолжил культивирование. Время шло понемногу. Все четверо двигались осторожно, все время осматривая окружение с помощью осознания души, опасаясь, что они столкнутся с могущественными аутсайдерами. Они стали очень бдительными с тех пор, как узнали, что демоны и каменные гиганты были не единственными аутсайдерами, которые пришли в этот регион. Они готовились к встрече с группами аутсайдеров в любой момент. Однако их путешествие прошло на удивление гладко, и они не встретили аутсайдеров. Прошло 2 недели. Когда огненная птица полетела к плавающему метеору в форме кольца, кончики бровей Цаюниси поднялись. Обрадованная, она воскликнула: «Я чувствую еще одну печать». Огненная птица ринулась вперед, и она спрыгнула, держа в руках специальный инструмент. Ее одежда слегка развивалась, когда она летела к парящему метеору, окутанному алой аурой. В углу метеорита, который был покрыт обломками, когда она образовала печать, из глубины земли вырвалась полоса малинового света. Великолепный свет остановился перед ней, и оказалось, что это была магическая печать, похожая на огненный шар. Она сделала хватательное движение, и она влетела ей в ладонь. Затем она слила свое осознание души с печатью для получения информации. Через некоторое время ее глаза загорелись, когда она полетела обратно к огненной птице и сказала: «Я знаю, куда идти». В приподнятом настроении Иньянань спросила: «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до старейшины Юэ?» Син Бэйчэнь также подлетел ближе и внимательно прислушался к разговору. «Учитывая нашу скорость, нам потребуется около месяца, чтобы встретиться с великим старейшиной», — ответила Цаюньси. Затем она странно посмотрела на Нитяня. «Великий старейшина и остальные, кажется, пришли к важному открытию. Согласно посланию, которое я получила от печати, они хотят, чтобы я привела тебя к ним как можно скорее». Иньянань была застигнута врасплох. «Он, наш великий старейшина, пригласил его сюда», — сказала Цаюньси. «Полагаю, он нуждается в его помощи». Нитянь ненадолго задумался, прежде чем понял, что открытие Юэйнси должно быть как-то связано с древним дворцом фрагментарных звезд. Возможно, он обнаружил портал телепортации, который древний дворец фрагментарных звезд установил в этой запретной области, которая соединяла измерение раскола пустоты и штаб-квартиру древнего дворца фрагментарных звезд. «Наш великий старейшина, должно быть, беспокоится, что мы заблудились, и поэтому он сделал так, чтобы члены секты Божественного Пламени оставили печати поблизости, надеясь, что мы последуем за ними до их местоположения». С этими словами Цаюньси нахмурился. «Но мы не единственные, кто может найти и отследить эти печати Божественного Пламени». Син Бэйчэнь не мог не спросить: «Что ты имеешь в виду?» Цаюньси с горечью объяснила: «Могущественные аутсайдеры и эксперты-люди также смогут почувствовать их присутствие и извлечь информацию из них. Наш великий старейшина, должно быть, не знает, что люди из секты Горы Блаженства и аутсайдеры также пришли в этот регион. Эти печати – ничто иное, как наборы координат. Они приведут и других к нашему великому старейшине. Теперь я беспокоюсь, что аутсайдеры последуют за печатями туда, где собрались люди из нашей секты. Люди из секты Горы Блаженства тоже здесь», — воскликнула Иньянань в шоке. «Если бы не эта сука Му Бицун, мы с Нитянем давно бы встретились с нашим великим старейшиной», — сказала Цаюньси, стиснув зубы. «Еще раз она попадется мне под руку». Син Бэйчэнь вздохнул. «Судя по всему, ситуация в этом запретном регионе становится все более напряженной. Пойдем», — решительно сказала Цаюньси. «Нам нужно как можно скорее присоединиться к нашему великому старейшине и остальным». В последующие дни она шла впереди и, как и ожидалось, находила одну печать за другой. Она соответствующим образом скорректировала направление и постепенно приблизилась к области, где находились Юэйнси и остальные. Прошел месяц. В этот день они увидели несколько плавающих трупов, пока они мчались через пустоту. Все трупы были одеты в одежду секты Золотого Камня. Увидев их, выражение лица Син Бэйчэня внезапно изменилось, когда он воскликнул: «Члены секты Золотого Камня». Цаюньси также была довольно удивлена, когда она сказала: «Нитянь и я столкнулись с Мао Минюанем из секты Золотого Камня. Они, казалось, нашли сломанный древний звездолет, который принадлежал секте Золотых Просторов с помощью специального инструмента. Но это было очень давно. Как они оказались здесь?» Нитянь также нашел это запутанным. «Только не говорите мне, что они каким-то образом починили сломанный древний звездолет». Иньянань спрыгнула с огненной птицы и полетела на своем ледяном питоне, чтобы осмотреть мертвых учеников секты Золотого Камня. Внезапно она вытащила печать из-за рукава одного из трупов. «Печать Божественного Пламени», — воскликнула Цаюньси. «Они, должно быть, узнали местоположение нашего великого старейшины из печати Божественного Пламени, а затем двинулись к нему. Но что с ними случилось?» Почему они были убиты? Я не думаю, что аутсайдеры смогли бы добраться сюда так быстро, сказал Син Бэчин из секты трех мечей с мрачным лицом. Секта Золотого Камня была одной из подчиненных сил его секты. Тот факт, что их члены были убиты в этом месте, и это, казалось, не было делом рук аутсайдеров, очень разозлил его. После окончания осмотра трупов, Иньянэнь крикнула Нитиню и остальным: «Мао Минюаня нет среди мертвых. Большинство из этих людей находились только на мировой стадии и стадии Великого Неба. Только трое из них находились на глубинной стадии. Если это не сделали аутсайдеры, значит, это люди из других сект. Секта Горы Блаженства, возможно. Секта Горы Блаженства», — взревел Син Бэчень. «Да, с этого момента мы должны быть очень осторожны», — сказала Цай Юньси. «Будем надеяться, что мы не столкнемся с теми людьми из секты Горы Блаженства. Клянусь, мы рассчитаемся с этими ублюдками, когда прибудут наши могущественные эксперты», — яростно взревел Син Бэчень. После этого они снова отправились в путь. Два дня спустя они наткнулись на еще большее количество мертвых учеников секты Золотого Камня. И на этот раз среди них был и Мао Минюань. Глядя на Мао Минюаня, который умер с открытыми глазами, Цай Юньси сказала: «Их смерть, скорее всего, связана с древним звездолетом, который они недавно приобрели. Если бы они смогли починить этот древний звездолет, он стал бы бесценным сокровищем. Ни один из древних звездолетов ведущих фракций в домене небесных границ нельзя было сравнить с этим. Ни один из трупов не был сожжен, так что это определенно не люди из нашей секты». Она отделила секту божественного пламени, опасаясь, что Син Бэчень придет к такой идее. Син Бэчень мрачно сказал: «Не волнуйся, я не слепой. Конечно, я могу сказать, что это не дело рук твоих людей». Иньянэнь напомнила им, сказав: «С этого момента мы должны быть очень бдительными, потому что люди из секты Горы Блаженства могут быть прямо впереди. Я не хочу разделять судьбу этих учеников секты Золотого Камня. Только не говорите мне, что они посмеют напасть на нас», — яростно прорычал Син Бэчень. «Ты далеко от домена небесных границ. Даже если они убьют тебя, никто не узнает. Так чего же им бояться?» — насмешливо сказала Иньянэнь. «Кроме того, борьба за наследие мастера духа пустоты уже разрушила отношения между вашей сектой и сектой Горы Блаженства. Ты правда думаешь, что у них будут какие-то сомнения в том, убивать тебя или нет?» Син Бэчень замолчал. 7 дней спустя золотой древний звездолет секты Золотого Камня плавал среди трех огромных метеоров. Многочисленные воины Ци были вовлечены в ожесточенную битву на звездолете и окружающих метеорах. Время от времени они бросались в атаку, орудуя духовными инструментами. «Секта Горы Блаженства, клан Цзянь и клан Гуань!» — воскликнула Цай Юньси. Иньянэнь также крикнула: «Я не могу поверить, что 5 главных сект и 3 главных клана домена небесных границ послали сюда людей. Люди из клана Цзянь и клана Гуань даже опередили нас до этого места и начали сражаться с людьми из секты Горы Блаженства. Что случилось?» Глава 741. Властелин всех миров. Глава 741. Так как они все еще были на некотором расстоянии от поля битвы, воины в их поле зрения выглядели как муравьи. Тем не менее, 3 плавающих метеора и золотой древний звездолет были очень привлекательными. Одна полоса духовной ауры за другой мелькала в пустоте. Многочисленные духовные инструменты выпускали ослепительные огни, которые переплетались в воздухе и освещали всю область. Глубокие колебания энергии растекались во все стороны, превращая мелкие метеоры в окрестностях в пыль. Огненная птица и сломанный меч мгновенно остановились. У всех 4 были серьезные лица, и они не смели делать опрометчивых движений. «Мы пойдем туда?» — спросила Цай Юньси тихим голосом. Ледяной питон Иньянэнь, который уменьшился во много раз, внезапно сильно пошевелился, когда он вырос до своего первоначального размера. Выражение лица Иньянэнь мелькнуло, когда она была вынуждена спрыгнуть с огненной птицы с питоном ледяной из-за его ненормального поведения. Она быстро поднялась на него и высвободила сознание души, чтобы общаться с ним. «Какого черта ты делаешь?» Через несколько секунд ее хорошо сложенное тело содрогнулось, когда она воскликнула: «На одном из метеоритов мертвый морозный питон 8 уровня. Цай Юньси воскликнула: «Что?» Выражение лица Нитиня также мелькнуло. Он уже давно понял, что по мере того, как духовные звери становились сильнее, их качество также могло повышаться. Например, ледяные питоны были рождены, чтобы быть духовными зверями 2-го сорта. Однако, со временем, они могли продолжать становиться сильнее и улучшать свою родословную. Спустя сотни или тысячи лет, Ледяной питон второго сорта мог вырасти в духовного зверя восьмого или даже девятого уровня. Ледяные питоны не были сильными духовными зверями при рождении, но даже несмотря на то, что им было бы очень трудно добраться до восьмого уровня, это не было невозможно. Что касается таких могущественных видов, как кровавый питон, то они рождались как духовные звери седьмого уровня, что было очень редким среди всех видов духовных зверей. Ледяной питон был гибридом ледяного и кровавого питона. Питон Инь-Янань был рожден духовным зверем седьмого уровня, впитав в себя характеристику сразу двух духовных зверей. Именно благодаря крови ледяного питона, которая текла в его жилах, ему удалось ощутить ауру ледяного питона восьмого уровня на значительном расстоянии. Даже если бы он умер, его труп был бы очень полезен ледяному питону. В конце концов, он был проверен годами и каким-то образом сумел перейти со второго уровня до восьмого. Выражение лица Синбэйченя мелькнуло, когда он сказал: «Люди из секты Горы Блаженства, клана Цзянь и клана Гуань сражаются за труп ледяного питона восьмого уровня. Ледяной питон восьмого уровня также силен, как эксперт стадии домена пустоты. Его кожа, кости, меридианы и кровь – все это сокровища. Их можно использовать для создания необычных духовных инструментов. Неудивительно, что люди борются за них». У Инь-Янань, казалось, появилась навязчивая идея, когда она предложила: «Как насчет того, чтобы пойти и посмотреть? Те люди из секты Горы Блаженства, клана Цзянь и клана Гуань в настоящее время вовлечены в жестокую битву. Возможно, они нас не заметят. Что вы на это скажете?» Ее сердце явно было встревожено после того, как она узнала, что труп ледяного питона восьмого уровня был похоронен в одном из метеоритов. Учитывая возраст, ее питон был всего лишь младенцем. Если бы она могла получить труп ледяного питона восьмого уровня, его плоть и кровь, которые имели то же происхождение, что и ее ледяной питон, скорее всего, помогли бы ему продвинуться до восьмого уровня в течение короткого времени. Если бы это произошло, ее питон ледяной получил бы силу, равную мастерству воина на стадии домена пустоты. Тогда она затмила бы всех остальных юниоров в пределах домена небесных границ. Даже ее база культивирования может извлечь из этого выгоду и продвинуться к глубинной стадии в течение короткого времени. Как только она перейдет на глубинную стадию, даже без ледяного питона, и просто полагаясь на свою собственную силу, она займет место Синбэйченя и станет самым могущественным избранником среди восьми основных фракций в домене небесных границ. Цай Юньси бросила на нее тяжелый взгляд и сказала: «Сначала тебе нужно успокоиться. У нас пока нет полного понимания ситуации там. Если люди из секты Горы Блаженства имеют доминирующее преимущество, мы найдем там только смерть. Они не обнаружили нас только потому, что они глубоко в бою и не могут сканировать свое окружение с помощью сознания души. Пока мы в безопасности, но если ты безрассудно помчишься туда, ты разоблачишь всех нас». Синбэйчень поспешно вмешался: «Она права, сначала тебе нужно успокоиться». Пока они говорили, Нитянь ненадолго задумался, прежде чем спокойно развязать свои девять небесных глаз. Как только его небесные глаза начали формироваться, остальные трое, которые перешли на мировую и глубинную стадии, заметили это. Цай Юньси была ошеломлена: «Что это такое? У меня есть уникальный метод восприятия души. Позвольте мне сначала взглянуть». С этими словами, Нитянь сузил глаза и начал манипулировать своими девятью небесными глазами, чтобы лететь к полю боя. Как он и ожидал, каждый воин Ци на золотом древнем звездолете и трех метеорах был поглощен своими противниками и не заметил его небесных глаз. В конце концов, в этой области было слишком много душ, наряду со всеми видами магии души. По этим причинам, его небесные глаза, которые несли энергию его звездных душ, не привлекали особого внимания. Его девять небесных глаз подплывали все ближе и ближе к метеору, прежде чем остановиться в месте, которое находилось примерно в 100 метрах от них. Затем, с помощью своих небесных глаз, Нитянь начал наблюдать за полем боя с высоты птичьего полета. Признаки столкновения можно было увидеть у передней части древнего звездолета. Казалось, он врезался в малиновый метеор, который теперь плавал неподалеку. Многочисленные широкие отверстия виднелись в багровой метеоре, каждая из которых был наполнена камнями небесного пламени. Под полупрозрачными камнями небесного пламени виднелись части огромного существа. С помощью своих небесных глаз Нитянь внимательно осмотрел метеор с разных сторон. После долгого времени Нитянь вздрогнул и воскликнул: «Это определенно не морозный питон, это небесный гнинный зверь». Небесный огненный зверь 8-го уровня. Что? Небесный огненный зверь. Цаюньси также потеряла самообладание. Ты уверен, что не ошибся? Этот питон почувствовал ауру ледяного питона 8-го уровня. Ледяные питоны и небесные огненные звери – это духовные звери совершенно разных качеств. Ты, должно быть, ошибаешься. Это не так, с бесспорной уверенностью заявил Нитянь. Там определенно есть небесный огненный зверь 8-го уровня, похороненный в малиновом метеоре, в который врезался золотой древний звездолет. Цаюньси повернулась, чтобы посмотреть на Иньянэнь. Иньянэнь также была довольно удивлена, поэтому она снова начала общаться с питоном. Несколько мгновений спустя ее глаза загорелись, когда она воскликнула: «Ты можешь осмотреть и другие метеоры?» Затем Нитянь послал свои небесные глаза, чтобы провести тщательное исследование второго метеора. Этот был темно-серым, и на нем виднелось множество дыр, оставленных во время битвы. В этих дырах можно было увидеть серебристо-белое нечто, похожие на кристаллы. Эти серебристо-белые предметы, казалось, были своего рода ледяными кристаллами, так как они продолжали испускать холодную ауру, которая даже заставляла его сознание дрожать от холода. «Серебристо-белые кристаллы в соседнем метеорите», — сказал Нитянь. «Даже мое осознание души почувствовало пронзительный холод от них». Иньяна не могла не воскликнуть. «Это тот самый, останки питона 8-го уровня. Он, должно быть, похоронен под ледяными кристаллами. Должно быть, морозная аура ледяного питона 8-го уровня просочилась через отверстие, из-за чего образовались кристаллы. В одном метеоре похоронен небесный огненный зверь 8-го уровня, а в другом морозный питон 8-го уровня. А что насчет третьего метеорита?» Цаюньси казалась беспрецедентно взволнованной, когда пробормотала: «Если я смогу получить труп этого небесного огненного зверя 8-го уровня, это определенно ускорит мое развитие». Затем Нитянь осмотрел третий метеор своими небесными глазами. Третий метеор казался совершенно обычным. Это был серый метеор, который ничем не отличался от остальных. В отверстиях на его поверхности не было видно ничего, кроме глубокого серого каменистого дна. Третий, кажется, совершенно обычный метеор. Я не вижу в нем ничего особенного. С этими словами Нитянь сосредоточил свое внимание на битве между сектой Горы Блаженства, кланом Цзянь и кланом Гуань. К своему удивлению, он увидел Ячжела Нитянь Цыпинга среди них, которых он когда-то обнаружил в зоне космического разрушения. Эти двое были экспертами стадии измерения души из секты Горы Блаженства. Вместе с другим экспертом стадии измерения души, они сражались с экспертами стадии измерения души из клана Гуань и клана Цзянь. Однако Му Бицун, которую Цаюньси ненавидела, нигде не было видно. Кроме того, Нитянь заметил, что воины мировой и глубинной стадии были основой битвы. Было всего несколько экспертов стадии измерения души, и ни одного эксперта стадии домена пустоты. Было неизвестно, отправили ли они в это место экспертов стадии домена пустоты, или они просто находились в другом месте. Наблюдая некоторое время, Нитянь отвел свои небесные глаза и подробно объяснил ситуацию остальным трем. Секта Горы Блаженства имеет некоторое преимущество. Кажется, нет никаких экспертов стадии домена пустоты. Святая дочь секты Горы Блаженства, Му Бицун, нигде не видно. И они еще не начали раскопки небесного огненного зверя или трупа ледяного питона. Цаюньси устремила на Нитяня умоляющий взгляд. «Могу я попросить тебя об одолжении, Нитянь?» Нитянь нахмурился. «Что?» Цаюньси выглядела несколько неловко, когда она сказала: «Помоги мне получить труп этого небесного огненного зверя. Небесные огненные звери, мощные огненные звери, они очень полезны для меня». Иньяна ничего не сказала, но она также обратила на Нитяня глубокий горящий взгляд. Очевидно, она хотела заполучить труп ледяного питона 8-го уровня, чтобы и ледяной питон, и ее сила поднялись на совершенно новый уровень. Став свидетелями мощи смеси жизни Нитяня, и как ему удалось убить Хун Сюаня и других экспертов стадии измерения души, после слияния с костяным демоном крови, она была убеждена, что если Нитянь согласится помочь, то она наверняка заберет этот труп. Глава 742. Властелин всех миров. Глава 742. Нитянь холодно фыркнул. «Итак, вы хотите ледяного питона 8-го уровня и зверя небесного пламени 8-го уровня. Могу я спросить, что получу я?» «Хэймэм». Цаюньси не знала, что сказать. «Разве ты недостаточно набрал сокровищ?» — с неприязнью спросила Иньянэнь. «Не забрал ли ты все кристаллы души, которые мы обнаружили на дне озера? Они более ценны, чем два трупа духовных зверей восьмого уровня вместе взятые. Насколько ты ненасытен, я собрал те кристаллы души только потому, что никто из вас не мог», — сказал Нитянь с насмешливым тоном. «Ваши люди чуть не убили меня из-за них. Я их заработал, и они не имеют никакого отношения к тому, о чем ты сейчас просишь. Если ты хочешь, чтобы я вытащил добычу из ртов этих трех фракций, тебе придется дать мне то, что я хочу». Иньянэнь холодно хмыкнула. «Мой ледяной питон также сыграет решающую роль в этом бою». Она имела в виду, что ее ледяной питон внесет достаточный вклад, чтобы заработать труп ледяного питона восьмого уровня. Что касается небесного огненного зверя, так как Нитянь имел тесные отношения с сектой божественного пламени, и это была Ца Юньси, которая хотела забрать его, он должен быть рад просто отдать его для нее. «Ну, другой вариант для нас – кружить вокруг них и продолжать ждать», — с кривой улыбкой сказал Син Бэйчэн из секты трех мечей. «Несмотря на то, что я очень ненавижу секту горы блаженства, я не думаю, что мы должны рисковать. В конце концов, там есть несколько экспертов стадии измерения души. Независимо от того, какая сторона победит, они не будут рады потерять эти два трупа восьмого уровня». У него не было сильного желания ни к ледяному питону, ни к небесному огненному зверю. Поэтому он хотел держаться подальше от неприятностей. Иньянэнь посмотрела на него холодным взглядом. «Можешь идти, если хочешь. Не похоже, что мы не можем сделать это без тебя». Несмотря на то, что Син Бэйчэнь имел самую высокую базу культивирования среди них четверых, так как у него не было таких мощных средств, как ледяной питон или костяной демон крови, Иньянэнь, казалось, не очень стремилась убедить его помочь им.